Беседы со старейшиной племени Джоном Атеара. Ниже следующие легенды записаны студентами антропологического факультета Университета штата Вашингтон в процессе беседы с одним из старейшин племени квилетов Джоном Атеара. Происхождение квилетов. Джон. В нашем племени множество легенд. Эти мифы, предания, а порой просто сказки рассказывали нам отцы, а им их отцы. Они прошли через множество сказителей, обросли подробностями, стали звучать в разных вариациях. Но вы ведь охотитесь за фольклором, а не за правдой. Так вот вам правда. Под предание от Куати засыпали в глубоком детстве наши прадеды, убаюканные шумом океана и потрескиванием костра. Считают ли современные квилеты, что происходит от волков? Что ж, разные члены племени ответят на этот вопрос по-разному. Верит ли кто-то по-настоящему в Куати? Едва ли. Но каждый из нас трепетно хранит в памяти эту сказку, в память о тех, кто впервые нам ее рассказал. Это случилось давным-давно, когда кедры над обрывом у океана едва показались из-под земли и робко принялись раздвигать траву, когда горы только начали расти из долин и доверчиво грели на солнце младенческие плешивые головки. Тогда Куати впервые посетил эти земли, чтобы создать людей и зверей такими, какими мы знаем их сейчас. Он научил нас жить так, как живем мы и по сей день. В те времена все живое было подобно глине, оставленной мастером посреди работы. Мы все были незавершены, и Куати явился, чтобы это исправить. Первым он встретил бобра. Тот сидел на берегу реки и точил каменный нож. Он был страшно скуп и не желал делить ни с кем ни еды, ни земель. Не обрадовался гостю бобёр. Куати спросил, зачем ему нож. И тот ответил, «Я точу свой нож, чтобы убить Куати». Тогда Куати выхватил у бобра оружие и воткнул ему в хвост. Куати сказал, «Этот нож будет торчать у тебя в хвосте до скончания веков. И ты, и дети твои будут жить в реке. Плавая, ты будешь шлепать хвостом по воде, а при виде людей уходить на дно». Следом Куати наткнулся на оленя. Тот точил нож из ракушек. Куати спросил его, для чего ему оружие. И олень ответил, «Я собираюсь убить Куати». Тогда Куати выхватил раковину у него из рук и прикрепил к ушам оленя. Он сказал, «Когда ты увидишь людей, ты должен испугаться, остановиться и оглянуться». Затем он продолжил свой путь. Вскоре после встречи с оленем Куати достиг реки Квайтсокка. Он надеялся встретить у воды людей, но глинистые берега были пусты, только солнце сверкало на мокрых камнях, и высокие травы покачивались на ветру. Тогда Куати поплевал себе на руки и потер их над водой. Частички его кожи подхватил речной поток, и так появилось много людей. Куати велел людям, которых создал, «Вы будете жить здесь и называться квитами». Куати снова пустился в дорогу и странствовал до тех пор, пока не встретил людей племени Хох. При виде них он долго хохотал, держась за бока. Люди Хох ходили на руках, зажав сети для ловли корешки между ног. Наконец Куати отсмеялся и научил их ходить на ногах и пользоваться руками для ловли рыбы. «Если вы будете держать сети в руках, то сможете поймать много рыбы», — сказал он. С тех пор в племени Хох всегда отменные уловы корюшки. Затем Куати добрался до племени Азет, где встретил двух собак. Он превратил их в людей и научил искать рыбу дьявола среди скал. На прощание Куати показал Азет, как добывать морепродукты. Следующими он увидел многочисленное племя Неа. Люди Неа не умели ловить рыбу, а потому голодали и находились на грани гибели. Куати не пожалел времени и научил каждого человека в племени рыбачить. Он повелел рыбе приходить на нерест в залив Неа, чтобы улов у людей не переводился. Наконец, Куатя отправился дальше и достиг земли квилетов. На пустынном пляже он увидел двух волков, что славили песней полную луну. Куатя сел в стороне и слушал. Смотрел, как волны плещутся о берег, как качаются на них звезды, заглядывал в круглый глаз луны. Пытался понять, отчего так прекрасна песня и почему так печально от этой красоты. Захотелось Куате поговорить с волками, и превратил он их в людей. «О чем вы поете?» — спросил Куате. «О тяжкой доле тех, кому на роду написано воевать, защищая свою стаю и земли. Мы поем о гибели храбрых и победе бесчестных, об упоении охотой, об одиночестве и любви». На прощание Куате дал им наставление. «Теперь вас будут звать квилетами, и вы всегда будете храбрыми, потому что происходите от волков». Джон. Ребенком я любил эту сказку. Мне нравилось думать, что когда-то мы все, и люди, и олени, и даже рыбы, были равны между собой и подчинены общему порядку. Я любил представлять себя волком, да. Пытался даже научиться выть, но мое пение Куати вряд ли бы оценил. Что, умею ли я превращаться в волка? Если верить легендам, эту способность наши предки демонстрировали только в том случае, если племени грозила опасность. Откуда бы ей взяться в Лапуш сейчас?